Петушок клевал зерно. Очень вкусное оно. Вот давился вдруг петух, и вот-вот испустит дух. Курица к хозяйке: дочь, петушку совсем не в мочь. Папа, подавился наш петух, масло нужно, молвит вслух. Ты к коровушке сходи, молока мне надай, масло из него собью, петушка я оживлю. Курица к корове шесть, приключилась тут напасть. Подавился наш петух, может умереть мой друг. Дай корова молока, чтобы масло сбить пока. А корова-то в ответ: надо мне травы в обед. Дам тогда я молоко, помогу беде слегка. Ты к хозяину ступай и травы скорее дай. Так хозяину бежать, сено надо бы нажать и корову накормить, молочка чтоб надоить, масло сделать из него, петушку чтоб дать его. Подавился наш петух, и глядишь, испустит дух. А хозяин кузнецу: дай косу ты молодцу, чтоб траву я накосил и корову угостил. Даст корова молока, масло сделают пока. Петушку его дадим, и он будет невредим. Дал косу кузнец тот час, и травы мужик припас. И корова, съев траву, молока дала тому. Вот и маслица кусок сделала жена чуток. Дали масло петуху, он запел: ку-ка-ре-ку!